Глава 36. Этим же вечером мы с Аней отправились на тренировку с Али. Цыган уже ждал нас в дальнем углу тренировочной площадки. Остальная ее площадь была занята бойцами Ордена. «Приступим!» – вместо приветствия сказал он и протянул Ане перевязь с тренировочными метательными ножами. «Умеешь обращаться?» Азиатка кивнула, горячими глазами уставившись на ножи. А я немного удивился. Когда-то давно, еще в зимнем, я, помнится, пытался научить ее кидать камни с применением дара Клокстопера. Но вот про ножи-то я был точно не в курсе. Когда только успела. «С ускорением металла?» Также деловито продолжал задавать вопросы Али. Аня смущенно покачала головой. Слово за слово выяснилось, что под металла мы все трое подразумевали разное. Я и Али имели в виду именно умение. Аня же, как оказалось, только пробовала пару раз. «Тогда с этого и начнем», — решил Али и повел девочку к мишеням с набитыми на них деревянными кубиками. К концу занятия Аня уже вполне сносно попадала в мишень острием, а не рукоятью. Пока броски у нее были слабые настолько, что ими можно было только отвлечь какого-нибудь нападающего, но ни в коем случае не ранить и даже не поцарапать. Однако Али выглядел довольным и под конец сообщил, что потенциал у Ани очень даже неплохой. Пообещал, что помимо ножей научит ее метать топоры, гвозди и вообще все, что можно метнуть. Аня тоже осталась довольна, правда, немного расстроилась, когда захотела оставить себе ножи. «Не выйдет», – твердо отказал Али. «Это инвентарь Ордена, нам выдали только для тренировок». «Орк, купишь мне такие же?» – тут же законючила она. «Купишь», – благосклонно пообещал я. «Если спаранов хватит». Намек девочка поняла и замолчала. Я расплатился с Али. «Завтра в то же время?» – уточнил цыган. «Да, не факт, что я буду присутствовать. Но Аня придет точно». На том и разошлись. А после следующей тренировки Аня неожиданно вломилась в мои подвальные хоромы. «Орк, топоры – это круто!» — с порога заявила она. «Давай топор мне тоже купим. Ну, пожалуйста. А еще я пробовала метать ножи на ускорении. Эффект обалденный». «Рассказывай!» — отложив тетради с лекциями, вздохнул я. Рассказ плавно перетек на обсуждение будущих рейдов. Ключ от тайного выхода азиатки уже выдали. И теперь она мечтала применить новые умения в деле. Я мыслил более практично и первым делом думал о том, где нам взять оружие взамен того, что мы сдали на хранение. На ум приходил только один вариант – отправиться к Одессе, владельцу местной оружейной лавки, и забрать часть стволов, что мы сдали ему на реализацию. Торгаш, согласно условиям договоренности, сдерет нас по спарану за каждый ствол, типа за хранение. Еще придется у него же купить и патроны, что, в принципе, существенно опустошит нашу и без того небольшую копилку. Выбора, однако, у нас нет, поскольку больше нам оружия взять негде. В итоге, решив, что утром в субботу, когда студенты могут покидать академию и свободно возвращаться в нее до наступления темноты, мы совершим визит к Одессе, а затем на окраине стабы найдем место, где надежно припрячем стволы. Вернемся обратно в замок, как положено, подремлем, а в ночь отправимся в рейд. Кластер для рейда выбирали все оставшиеся до выходных дни. Аня, разумеется, пыталась уговорить меня сходить туда, где на карте Питона есть метка с крестом. Я твердо стоял на том, чтобы наоборот, выбрать кластер как можно дальше от помеченных пугающим символом. Аня юлила, хитрила и все пыталась придумать железобетонные аргументы, почему нам надо сделать, как хочет она. Я прекрасно понимал подоплёку ее мотивов и твердо стоял на своем. Выбор осложнялся тем, что уйти сразу на 2 дня, как делали раньше, мы не могли. В запасе на этот раз у нас было чуть меньше суток, за которые нам надо было добраться до схрона с оружием, расчехлить лодку, доплыть на ней до выбранного места, провести разведку, подготовиться, дождаться зараженных. Провести их массовый геноцид уже отработанным методом, выпотрошить, вернуться, снова спрятать все наше имущество, незаметно пробраться в общагу. Анюткино отсутствие в комнате могло бы нас выдать, конечно, но мы решили, что она будет ночевать в ней где-то через раз, чтобы объяснить ее отсутствие тем, что она остается у меня. Слухов мы оба не боялись. В академии все и так знали, что она была со щеглом, а я для нее являлся кем-то вроде самозваного отца и напарника. Кстати, азиатка в перспективе почаще ночевать в моем роскошном подвале почему-то даже обрадовалась. В субботу перешли от слов и планов непосредственно к делу. «Ничего не продал, спаранов не ждите», — сварливо встретил нас Одесса. «И я предупреждал». Говоря на чистоту, торгаш действительно нас предупреждал, что в Приозерном продать найденное на кластерах оружие почти нереально. Спрос малый, ввиду отсутствия достаточного количества населения. Кроме того, Приозерный расположен вдали от торговых маршрутов. так что на то, что оружие будут покупать караванщики, рассчитывать тоже не приходилось. Двумя вишенками на торте проблем Одессы было засилье кластеров как раз с оружием в округе. И как ни странно, такие же, как мы, студенты, свободные от учебы время, промышлявшие рейдами. Короче, все, что мы приволокли в местный оружейный магазин, Одесса согласился взять только на реализацию, но никак не купить. Да еще и предупредил о комиссии за хранение, если мы решим забрать то, что принесли. Тогда нас это вполне устраивало. Сейчас деваться тоже было особо некуда. Услыхав, что из данного на реализацию оружия мы хотим часть забрать, Одесса потребовал с нас не по одному, а по целых 2 спарана за ствол. Аня попыталась было обозвать его жирным боровом, у которого вот-вот треснет от жадности морда, но торговец даже не подумал обижаться. Видимо, не в первый раз слышал подобное в свой адрес. «Плати или вали ждать, пока я все продам!» Со скучающим выражением лица заявил он и, бросив взгляд в окно, добавил. «Нечего попусту мое время тратить!» Зарождающийся конфликт пришлось гасить мне, хотя я и сам едва сдержался, чтобы не впечатать кулак в действительно жирную харю хапуги. Опять же, не запрети Хёгни рейды, я бы позволил своему возмущению вырваться на волю, но все надо было провернуть тихо, без слухов. Так что на то, чтобы замять конфликт и остаться уверенным, что о нашем визите никто не узнает, пришлось отдать еще 3 спарана. «Выбирайте», — указал рукой на полуразвалившийся деревянный ящик у дальней стены Одесса. «Позовете, когда закончите». И ушел в подсобку. «Вот козлина, вот подожди, закончи творк учебу, и я до тебя доберусь», — прошипела ему вслед Аня. Сказано это было настолько тихо, что нового конфликта не последовало. «Идем», — сказал я и направился к ящику. Через 5 минут копания в нем я выбрал себе оружие 12-го калибра со скобой Генри. Да, такое же, что было у Щегла. По большей части из соображений практичности. Патроны под распространенный калибр найти было несложно. Аня же ограничилась ружьем, только выбрала для себя самозарядный TG-1 под 12-й калибр. Хорошо было бы, конечно, вместо стандартных 5-зарядных магазинов раздобыть для девочки несколько бубнов, но что есть, то есть. Одесса тщательно осмотрел все, что мы взяли, и выложил на прилавок несколько пачек патронов. Пришлось еще раскошелиться. «А метательные ножи есть?» – неожиданно влезла азиатка. «Или топоры?» «На кластерах поищи. Я таким дерьмом не торгую. Да и не нужно оно тут никому», – посоветовал ей торгаш. Собрав оружие, завернутое секретности ради в кусок брезента, за который тоже пришлось заплатить, мы отправились в сторону рощи, где Аня встречалась с Щеглом. Место это было тихое и малолюдное, находилось аккуратно на окраине стаба, так что полностью подходило для того, чтобы устроить схрон. Однако по прибытию мы поняли, что ничего у нас не выйдет. В роще толпа студентов во главе с Перуном возводила переносные шатры для студенческой вечеринки, которая должна была состояться через неделю, в следующие выходные. В итоге оружие мы припрятали буквально в 500 метрах от рощи, прямо на берегу протекавшей мимо речки, и с чистой совестью отправились обратно в замок. Нам предстояло хорошенько выспаться перед ночным побегом из общаги.